Глава 19. Сверхамулеты и гонка. Кенни сел напротив Марианеллы и коснулся пальцем браслета. Вытащил из объемного артефакта две коробки и положил их на стол. С того дня, как он узнал про возможное воскрешение Лохрашина, прошло 12 дней. Все это время Кенни усиленно готовился к предстоящему переходу через громовой хребет. До него осталось всего 2 дня. Марианелла пододвинула к себе первую коробку, аккуратно открыла крышку. По центру лежали 10 круглых серебристых кулонов. Амулеты мира духов, созданные с помощью искр лейтенантов. Справа лежали 2 десятка драгоценных камней. Обычные сердца амулетов. Слева излучали слабое сияние 3 амулета, в создании которых использовались искры капитанов. 1900 килограмм камней праны за все. Марианелла закрыла крышку. Неделю назад она объявила, что цену на амулеты придется снижать. В ответ Кенни сказал, что теперь ему требуется 1 призрачный червь на 3 амулета мира духов. В итоге, после обсуждения, сошлись на новых расценках. 30 килограмм камней праны за обычный амулет, 40 за тот, что с искрой лейтенанта, и 300 за последние с искрой капитана. Марианелла кинула быстрый взгляд на Кенни. Все 3 светящихся амулета были созданы с помощью зеленых искр и обладали свойством вживления в кожу. Это свойство очень понравилось потенциальным покупателям. Кенни пока сделал 10 таких амулетов, и все были распроданы по высоким ценам. Теперь 2-й заказ. Марианелла убрала ящик с амулетами мира духов в свой объемный артефакт и пододвинула к себе 2-й ящик, открыла его. Справа в специальных выемках лежали 30 драгоценных камней. Всего их было 6 видов – рубины, сапфиры, александриты, цитрины, белые топазы и бриллианты. Последних всего 2 штуки. «Рубины — это амулеты восстановления крови», — начал объяснять Кенни. «Сапфиры — амулеты сращивания конечностей, александриты — амулеты нейтрализации ядов, цитрины — амулеты исцеления порезов, топазы — амулеты сращивания костей, а бриллианты — амулеты полета». Марианелла кивнула и перевела взгляд на 3 кольца и 2 медальона, которые лежали слева, причем одно из колец неярко светилось. Кольца — это амулеты сращивания костей. Как видите, один из них духовный, — продолжил Кенни. А медальоны — амулеты исцеления порезов. Хорошо, общая цена — 270 килограмм камней праны. Кенни довольно кивнул. Стоимость обычных амулетов значительно ниже, чем эксклюзивных, вроде амулета мира духов. Марианелла озвучила справедливую цену. Причем 5 украшений, 3 кольца и 2 медальона стоили чуть дороже, чем 30 обычных сердец амулетов. В сумме выходит 2170 килограмм камней праны, резюмировала Марианелла. «С учетом прошлого заказа, всего наш культ должен тебе 3340 килограмм камней праны». Кенни улыбнулся. Теперь настала самая приятная часть сделки — оплата. «Нам было очень сложно достать кость взрослого титана, но мы смогли». Марианелла вынула небольшой футляр и положила его на стол. Открыла крышку, показывая 1 косточку, фалангу пальца, которая раз в 5 больше человеческого. «О, отлично!» — обрадовался Кенни. Кости титана — последний ингредиент, необходимый Крису для прорыва. Он уже 3 раза принимал специальный отвар и 3 раза увеличивал свой источник и улучшал контроль праны. Теперь по методике фермера остался финальный штрих. Необходимо создать свое королевство и увеличить мощность первой техники до сверхтехники. «Стоимость этой кости — 1400 килограмм камней праны». Марианелла закрыла футляр. «Дорого», — Кенни скривился. С каждым годом стоимость костей титанов растет. С момента их полного истребления прошло больше 1500 лет. Не забывай. Марианелла вытащила небольшую коробочку и открыла ее. Внутри лежал сморщенный серебристый фрукт. Плод праны. 300 килограмм камней праны. И плод достали. Кенни потер руки. Плод праны он купил уже для себя, чтобы безопасно увеличить свой источник праны. Кенни не торопился с этим. Он пока растет, и спешка может повредить его потенциал. Но некоторые продукты, как плод праны, только идут на пользу. Марианелла положила на стол резную шкатулку и открыла ее, показывая 4 медных колечка с крошечными самоцветами. «Мы выполнили твой заказ. 4 ограниченных сверхамулета защитного барьера. Всего 3 заряда в каждом, активация при угрозе жизни, стоимость 300 килограмм камней праны каждый». «Спасибо», — искренне ответил Кенни. Он уже потратил немало средств на подготовку к предстоящему переходу через громовой хребет. Последним элементом стали эти 4 сверхамулета. Одно кольцо Кенни сразу надел на палец, а 3 убрал в кольцо. Марианелла не ответила ему. Она вытащила небольшую коробочку, в которой лежали 6 черных самоцветов. 4 космических алмаза низкого качества и 2 среднего качества. За все 200 килограмм камней праны. «Спасибо!» — Кенни забрал коробочку и с любопытством рассмотрел небольшие камушки. Недавно он, наконец, сумел купить информацию по объемным артефактам. Оказалось, что для их создания требовались особые драгоценные пранокамни — космические алмазы. Каждый драгоценный пранокамень обладает 3 свойствами. Ментальная связь при созидании, почти самостоятельная активация намерения внедрения, невозможность вложить в камень технику созидания. В космическом алмазе 2 свойство искажено. Внедрение подразумевает не характеристики техники БПП и внешний вид, а кусок пространства. Разумеется, с первого раза ни один Созидатель не сможет успешно сотворить объемный артефакт. Нужны тренировки и, желательно, искры праны. Но Марианелла сразу предупредила, что не сможет достать искру даже лейтенанта. Слишком они ценны, и крайне редко кто-то оставляет ее без кровного блока. Тут набор прана-червей на 200 камней праны. Марианелла положила на стол коробочку с 6 капсулами. Кенни мельком проверил их. Все эти праночерви были указаны в списке нужных ему ресурсов. Среди них половина была взрывными праночервями. Оставшиеся 40 килограмм камней праны в эквиваленте монет. Закончила Марианелла, вытащив из браслета мешок с 80 золотыми монетами. «Хорошо, значит, закончили». Кенни поднялся. «С вами, как всегда, приятно работать». «Взаимно». Марианелла позволила себе улыбнуться. Она прекрасно понимала, зачем Кенни тратил тонны камней праны, покупая невероятно дорогие и редкие ресурсы. Крис собирался стать маршалом. Марианелла, получая неплохой процент со сделок с Кенни, тоже постепенно готовилась к будущему прорыву. Ей осталось еще немного, и она попытается стать маршалом. Кто бы мог подумать, что это случится так скоро? «Скажите», — Кенни остановился у выхода, — «а тетя Мона будет с нами в Грозовом перевале?» «Думаю, да», — кивнула Марианелла. «Отлично, а то у меня предчувствие плохое». Смущенно улыбнувшись, Кенни вышел. У него и правда было ужасное предчувствие, и с каждым днем оно становилось все сильнее. За прошедшую неделю к каравану присоединилось 6 великих генералов, 3 из которых были наняты Крисом за деньги, полученные с продажи амулетов. «Будут Фурухмин и тетя Мона, 2 маршала. Они не позволят тебе умереть, даже если открыто не вмешаются», — сказала Ира. Она была уверена, что как бы тщательно ни готовилось нападение на караван, никто не учитывал двух маршалов. «Да, ты права», — Кенни задумчиво кивнул. Он покинул территорию лагеря и вскоре подошел к светлому лесу. Его уже ждали. Фластра лежала на траве и смотрела на звезды, а Кластер сидела у дерева. «Идите сюда, у меня для вас кое-что есть», — позвал их Кенни. «Что?» — первый подошла Кластер. «Это амулеты защитного барьера». Кенни протянул сверхамулеты. «Держите их при себе. Вернете, когда пересечем громовой хребет и будем в области малых гор». «Спасибо». Кластер спокойно приняла подарок. «Фластра тоже. Последний сверхамулет. Кенни собирался отдать деду. Все важные ему люди должны быть защищены». «Ну что, продолжим тренировки?» Кенни довольно усмехнулся. В его руке появился хаверборд, сияющий тусклым голубым светом. Кластер и Фластра тоже достали свои хаверборды из браслетов. Каждая из них прикупила себе по объемному артефакту низкого качества, продав прано-червей из тайника своего клана. Хаверборды им подарил Кенни, не став ничего просить взамен. В компании веселее тренироваться, чем одному. У Кластера артефакт светился желтым, а у Фластры — зеленым. Все три хаверборда были созданы с использованием искр капитанов, но не обладали дополнительными свойствами. Их единственные эффекты — левитировать в воздухе и ускоряться. «Гонка!» — торжественно объявил Кенни. «До конца озера и обратно!» Кенни бросил свой хаверборд, и тот завис над землей. Он умело запрыгнул на него и направил прану в ноги, тем самым закрепляя стопы и заряжая артефакт. Чуть наклонил корпус, когда хаверборд, поглотив прану, полетел вперед. Сестры двигались сбоку. Уже неделю все трое учились пользоваться этим артефактом. Он был очень удобен для передвижения, но главное, он был гораздо быстрее, чем обычное скольжение. По прикидкам Кенни, его хаверборд мог разгоняться до 100-120 км в час, используя приемы, усиление, концентрацию, выпускание, сферу, пронарии могли легко выдерживать такую скорость. Словно три кометы, Кенни, Фластра и Кластер неслись по светлому лесу, маневрируя между деревьями. Они не кричали, не подначивали друг друга, вся концентрация уходила на управление артефактом. Вскоре лес закончился, впереди появилась гладь озера, в котором отражались ночные звезды. Совершенно не снижая скорости, Кенни, Кластер и Фластра понеслись над водной поверхностью, создавая три колеблющиеся дорожки. Они начали замедляться, только увидев противоположный берег, развернулись и полетели обратно, снова ускоряясь. Кенни заранее уточнил у Криса и знал, что светлый лес и светлое озеро — безопасная территория. Там нет опасных пранозверей или группировок пронариев. К тому же разведка каравана все обследовала перед тем, как разбивать лагерь. А позже Фластра тоже отправила своих птичек на разведку. Гонка закончилась победой Кластер. Под конец она резко вырвалась вперед и первой оказалась на поляне, откуда они стартовали. «Зря я сделал одинаковые хаверборды», — проворчал Кенни, спрыгивая. «Надо было свой покруче сделать». «А мне тогда можно своими способностями пользоваться, да?» — весело уточнила Кластер. Фластра недовольно фыркнула. Она до сих пор не могла простить сестре, что узнала о ее фиолетовой пране позже Кенни. Фластра сама обо всем догадалась во время нападения в городе Мамонтов и потребовала у сестры ответа. Кластер пришлось рассказать правду. До этого она скрывала свои способности, утверждала, что у нее небесная прана. Впрочем, все остальные знакомые, не считая Марианеллы, тоже так думают. «Ты читер!» — буркнул Кенни, устало ложась на траву. Ветер приятно обдувал разгоряченное тело. Серебристый лик луны радовал глаз. Ему понравилась гонка, несмотря на проигрыш. Что, Кластер тоже легла? Нет, ничего. Фластра кинула на двоих недовольный взгляд и приподняла руку. Ей на палец села крупная черно-бордовая пчела. 10 дней назад Кенни подарил ей розовую искру генерала без кровного блока. Этот генерал специализировался на контроле насекомых и праночервей. Поглотив искру, Фластра довольно быстро освоила вторую технику — рой пчел. Каждую ночь она искала новые виды пранопчел и подчиняла их. А хранила их в специальном артефактном кейсе, который ей подарила Марианелла. В контроле праночервей Фластра тоже тренировалась. Кенни очень надеялся на ее будущую помощь. По плану ее навыки сильно помогут, когда придет время убирать праночервя из мозга. «Возвращаемся?» — спросила Кластер. «Да», — Кенни сжал кулаки. «Сегодня тот самый день». «Я волнуюсь», — прошептала Ира. «Именно сегодня брат и сестра встретятся в мире духов. Как только Кенни вернется в палатку, он войдет в мир духов». Раньше при каждой мысли о предстоящей встрече Кенни ощущал укол тревоги. Позже, когда серая кошка по приказу Аурелии доставила ему свиток, он понял, в чем дело. Встреча Иры и Кенни в мире духов не пройдет безопасно.